Зазеркалье. 90-е годы. Юра Цырюнов изучал Афганистан в ВУЗе, знал язык и бывал там на практике. Это было в 70-х. 1980-е. Мюнхен. Я полюбил эту страну. Они совсем не арабы, хотя и мусульмане. Они зажаты Китаем и Индией, и с севера нами. Там племена и быт племенной, хотя у них был король, и звали его Захир-Шах. Племена узбекские, таджикские, афганские, пуштунские, а все вместе памирцы, люди гор, живут вдали от Памира. Они рождаются с винтовкой в руке. И афганская овчарка бесстрашно бросается на слона, так ее воспитывают. Понять их ментальность не дано, не съев с ними пуд соль. Но они не коварны. В бой шли всегда в полный рост. Мужчины — воины, а не солдаты. Чуешь разницу? Воин, а не солдат. Юра Цырюнов хотел поехать по окончании вуза в Афганистан, но места свободного в Кабуле не нашлось, и его с конвейера МИДа направили в Габон или Чад. Там открылась вакансия преподавателя русского языка. Отплевывался. Дипломат, говоришь, привилегированная каста, говоришь, дерьмос, а не кастас. И привилегии дерьмо в квадратис. Будь спокойны-с. Жизнь при посольстве — дерьмо в кубе. Сплетни и стукачество, распутство и пьянство. Закрытые посольским забором от мира колонии очень строгого режима. Но накипало, накипало, и, видишь, прорвало. У перебежчиков обычно не спрашивают, как бежал. Сочтут нужным, сами расскажут. Будешь любопытствовать, замкнуться, еще тебя могут заподозрить с твоими расспросами то ли американской наседкой, что ли ГБшным кротом. На такой радиостанции, как «Свобода», думалось мне, недостатка не было ни в тех, ни в других. О своем побеге Юра Цырюнов лишь однажды сказал. Это был кросс по жутко пересеченной местности. Вот смотришь на человека, попутчика на каком-то отрезке времени, по дороге жизни, видишь его силу и слабость, подмечаешь смешное и даже мелкое в поступках и характере, а у него за плечами, может, оказались такой кросс, такие испытания и переживания, что и не подумать человеку стороннему, и все это не проходит бесследно. Юра был открыт, но до определенного предела. Одиночеством не тяготился, друзья не лез, жил домом, благо жена тоже из беглянок. Бежали, прибежали, объявились. Такие мы свали его женой. Умные и хорошие, и страх, найдем ли работу. Как будем жить? Сначала пробились в переводческом деле. Ничего получилось. А когда мы узнали, что нас могут пригласить на свободу, да еще обоих свали, аж взвизгнули. Шанс, чудо. Главное, мы ж американское гражданство получаем через свободу по резолюции 1962 года автоматически. Паспорт — первый шаг на пути в Штаты. Теперь надо только подмолотить деньжонок, чтобы не с голой въехать в Америку. К слову, многие воспользовались этим законным решением Конгресса США 1962 года в нем в качестве исключения для лиц, в которых особо заинтересовано правительство США, предусматривалось получение американского гражданства по упрощенной схеме: политические беженцы, перебежчики и бывшие власовцы, перебежчики-чекисты и еврейские мигранты. Воспользовался этим шансом и я. Воспользовались и Цырюновы. Смотри, мне Мюнхен выгоден сейчас, хотя я по-немецки не бум-бум, а английский мой сам знаешь. У него был прекрасный английский. Ты посчитай. Мы работаем здесь оба с женой, значит, две зарплаты. Парню нашему, Сашке, оплачивают школу, считай, плюс к зарплате 1000 баксов. Квартиру дают бесплатную, еще 1000-1500, 2. Ну и сами не зеваем. Переводов настукиваем еще на несколько тысяч. На Западе не принято в беседах называть цифру получаемой зарплаты или гонорары, но у Цырюновых на двоих выходило прилично, по 10 тысяч долларов как минимум. Но больше всего его прельщала перспектива получить гражданство. Можно, конечно, и без американского национального паспорта. А что? Теперь многие живут с документами беженцев. Привилегии даже есть, меньше налогов платишь. Но я же сын военного. Мне нужно, чтобы все документы были без сучка и задоринки. Есть американский закон от 62-го. Есть. Предоставь-ка Цыренову льготу по закону. С первых же дней Юра Цыренов попросился работать в ночные смены. Он даже менялся сменами с коллегами, не любившими ночные смены. Шутки не спать по три ночи кряду. Говорили, к черту сверхурочные надбавки и отгулы. Жизнь дороже. А Цыренов в ответ. Я и делаю жизнь дороже. Я работаю по 14-12 ночей в месяц. Все. Остальное время мое. Отдай, не греши. Поперевожу дома с утра, днем посплю, а вечером на свободу. И платят мне за ночные смены на 50% больше. А если после налогов посчитать, то еще побольше. Вот так-то. А если свалишься однажды? Отряхнусь и встану. Я кто? Офицерский сын. В нем самом было что-то офицерское. Внешняя глыба широченными плечами, крупная голова, остриженная под ноль, бычья шея, скуластое лицо и 32 крепких зуба. Это у нас фамильные зубы, а фамилия наша Цыренов, усек. Пойди-ка найди теперь корни моей фамилии. Новый человек для царя. Или он сам новый царь, а? Ага. Кто вспомнит какого-то романа, что положил начало известной фамилии? Усекаешь? То-то. Но знаю, все Цыреновы из людей служивых, армейских. На нем джинсы смотрелись, как форменные брюки. Любой пиджак на нем сидел мундиром, стрикс по-командирски, под полувокс. Дома он и его Валя работали без устали, были востребованными переводчиками-надомниками. А мне хоть телефонную книгу, если платит по строчкам, то с нашим удовольствием-с. Любил он вернуть это самое допотопное «С», юродство и незло. Мое почтенец. Он переиначил свою фамилию, разбив ее на две части и с дефисом посредине «Царю Нов». Так и звучало в эфире. Обзор новостей подготовил и читал Юрий Царю Нов. В декабре 1980 года, узнав, что советские танки вошли в Афганистан, он сказал, «Теперь писец, ставлю счетчик. 5 лет и не будет СССРу, они оттуда целыми не выберутся. Англичане бежали, эти лаптники, подавно». Юра Цыренов написал аналитическую справку. Я заглавил ее перспективы проигрыша афганской кампании, где логично и с фактами обосновал свою уверенность в катастрофе СССР в этой авантюре. Записку он направил на имя главного редактора русской службы. В этой же записке предлагал свои услуги эксперта и комментатора по Афганистану. Инициативу сотрудника отдела новостей начальство не приняло. Нострадамус, союзу писец, пусть заткнется. Сидит ночами в новостях, вот пусть сидит. Но в годы афганской эпопеи в комментариях многих журналистов просвечивались целые абзацы цыреновских записок об Афганистане 1980 года. Однажды к нему в отдел новостей прибежали из редакции «Выручай, Цыренов, нужен солидный комментарий по Афгану, только ты, который все предсказывал», — Юра выставил кукиш, — Нострадамус заткнулся. Нас с Юрой Цыреновым свела в Гамбурге в 1979 году кинокартина немецкого режиссера Эберхарда Фехнера «Глава для самого себя». Это была экранизация трилогии Вальтера Кемповски, ставшего в Германии культовой, о судьбах двух братьев Вольф в период с 1935 по 1955 год. В той части картины, где рассказывалось о времени оккупации Германии войсками союзников, мы, группа сотрудников «Свободы», изображали советских офицеров. Когда на глаза режиссера Фехнера попался член военного трибунала Юра Цыренов в военной форме с орденами и медалями на груди, режиссер шарахнулся в сторону. Юра напомнил Эберхарду Фехнеру, советского следователя, засадившего его без всякой явной вины за разговорчики в 1950 году на 5 лет в лагеря ГУЛАГа. Тот же френч в жировых колбасках поперек тела, та же шея, те же монгольские глаза. И во время съемок Фехнер искоса поглядывал на Юру, потом встряхивал головой, стараясь отогнать наваждение. Да, Юрка Царюнов в советской военной форме выглядел убедительно и страшно. Узкие глаза смотрели спокойно и безжалостно, и все на нем сидело взаправдышно. — Ну что ж, офицерский кровяс, господа, — развел руками Юрий Царюнов. Он сын советского генерала, героя Советского Союза, но об этом он не распространялся. Одна немецкая критикесса после выхода фильма в хвалебной статье вопрошала: «Неужели Эберхард Фехнер имел договоренность с Карлсхорстом?» Там находилась ставка советских оккупационных войск, и к нему на фильм откомандировали группу русских офицеров. Но если немецкие критики писали с юмором, то в коридорах свободы без всякого юмора прошелестело. Видели Юрку Царюнова по телеку? Что ни говори, а экран не обманывает. Он типичный ЭГБ. И совсем растерялись наши коридорные стратеги, когда узнали, что Царюновы упросили начальство отправить их в наше Вашингтонское бюро. Оставить Европу, где столько привилегий по сравнению со Штатами, поехать на половинную зарплату в Вашингтон, иначе как им пришел приказ из Москвы передислоцироваться. 1990-е годы. Свела нас жизнь с Царюновым еще раз, теперь в Вашингтоне. Они купили квартиру в хорошем районе, стали гражданами США, кто могли работать на «Голосе Америки». Как работаешь? Ночами. Потеряешь жену с таким-то режимом. А мы теперь оба рядом вкалываем, — смеется Юрка. И ей веселей, и денежка капает двойная. Юрка, как ты не бережешь себя? Ой, теперь берегу, теперь самое время беречь. Они, оказывается, взяв кредит, купили квартиру. Дождались выгодной ситуации на рынке жилья и квартиру продали. Погасили кредит и снова взяли для следующей покупки. Конъюнктуры сейчас лучше не придумаешь. Банк за кредит берет низкие проценты, а цены сейчас на жилье низкие. Не извивать. Вот, ходим, понимаешь, теперь с Валей по аукционам и учимся. Приглянули еще пару объектов, но выжидаем. И это главное, мы приблизились еще на шаг к собственному бюро по продаже недвижимости. И смеется довольный. Юрка, не залетай. А кому залетать, если не мне? Для чего я бежал? Вкалывать переводчиком? Так я и в Союзе мог бы. У человека должна быть его личная цель, моя личная программа. Накупить квартиры и сдавать их, а потом удобное время продать и снова накупить, и снова сдавать. Юрка, а жить когда? Жить? Здесь тебе, Америка, заржаветь не дадут. То мы берем ночные смены на «Голосе». Снова ночные. Да вы что? Нож не по 12, а по 5 штук в месяц. Голова болит, понимаешь, затылок ломит. Думал, у меня мозгов нет. Теперь вот вижу, есть мозги, коли болят. Ха-ха. Ну, прости, бегу. Сегодня аукцион. Там с торгов продают 2 интереснейших объекта. Если схвачу, то пока наши вам с кисточкой. В 80-х годах в СССР опубликовали роман «Кан-кан в английском парке» о нас, то есть о вражеском голосе, о радио «Свобода». В этом, с позволения сказать, документальном романе главный контрразведчик нашей конторы — Каммингс. В романе все вранье, и Каммингс из советской книжки ничего, кроме фамилии, с начальником службы безопасности РСЕ-РС ничего не имеет. Скромный человек, даже застенчивый, он всегда ходил с лейкой, и в обеденный перерыв его можно было видеть в прилегающем к нашей радиостанции английском саду Мюнхена, где он выискивал сюжеты для своих фотографий. Мы с ним, если и не дружили, то постоянно контактировали, как раз на почве фотографии. Он делал отличные снимки и часто вывешивал их для всеобщего обозрения на постоянном стенде фотолюбителей. У меня была в то время прекрасная камера «Хассельблад», но мои снимки не шли в сравнение с его работами. Однажды утром он застал меня у стенда с его снимками. «Хорошие снимки», — искренне сказал я. «А когда ваши повесим? Вы, Юлиан, бываете часто в Москве. У вас должно быть кое-что для нашего фотостенда. Приносите, будем рады, Юлиан». Через несколько дней раздается телефонный звонок. «Это, — говорит Каммингс, — я хотел бы с вами поговорить, мистер Панич». «Я, честно говоря, подумал, что он хочет поговорить со мной о фотографии. Когда?» «Сегодня в 13. Сразу после обеда. У меня в 13 запись программы. Отменим, мистер Панч». «Мне не понравилось это отменим. Что-то я услышал жесткое, повелительное. Итак, я жду вас в 13 у себя». В 13 прихожу. Секретарша входит в его кабинет. Я слышу: «Пришел». Обычно в таких ситуациях чиновник выходит в приемную и приглашает пройти к нему в кабинет. Нет, не вышел. Из кабинета: «Входите». Вхожу. В кабинете полумрак. За столом Каммингс. Даже не приподнялся мне навстречу. «Садитесь». «Сажусь». «На каком языке предпочитаете, мистер Панч, вести разговор?» «Обычно называл меня Юлианом или сэром, а тут мистер Панич». «Вы же русского не знаете, — говорю я, — придется по-немецки». «В чем дело?» «Теряюсь в догадках. Ах, как мне здесь неуютно! Как неприязненно смотрит на меня обычно такой милый Каммингс». Пауза. «У меня мало времени, мистер Каммингс. Я же говорил, что у меня запись в студии. Запись сделает кто-то другой. Мы уже договорились». «В чем дело, мистер Каммингс?» «Вас, мистер Панч». «Мистер Панч, вы можете не отвечать на наши вопросы». «Наши вопросы, наши. Я озираюсь и вижу за своей спиной человека в темном костюме и в темных очках. Когда я вошел, он оказался вне поля моего зрения, за распахнутой дверью. Ну, прямо как в кино. Это что, допрос? Похоже, этот второй в темных очках обязательный свидетель». «Вы можете не отвечать на наши вопросы или воспользоваться услугами адвоката». «А это кто?» «Этот господин наш коллега из БНД, Западногерманское агентство по защите Конституции, аналог КГБ или ФБР». Человек в темных очках молча кивает мне. «У нас будут к вам вопросы, мистер Панич, много серьезных вопросов». «Я за собой не знаю никакой серьезной вины. Но я знаю нашу контору. Возможно, кого-то смущает моя популярность в связи с крушением железного занавеса. Подумать только. Ни начальник, ни Янки, какой-то диктор русской редакции. И вдруг серия материалов о нем в русской печати. Приглашение его, а не начальников, на конгрессы и телемарафоны в России. Съемки этого диктора, а не его начальника, на русском ТВ в журнале «Огонек». Разворот «Свобода в Кремле», и снова там этот Панич с супругой. А еще русские материалы в интернете. Радиостанции «Свобода». С его диктора, фамилии, а недавно еще хлеще. Снова мистер Панич напечатал нашу внутреннюю газетку «Он Аэро» на воздух. Газетка как газетка. Многотиражка для внутреннего пользования. Писать в ней обычно не о чем. Публикует то, что всем известно. Или мало кого касается. Милая мисс Флеминг, она потом окажется среди членов комиссии ООН по поискам оружия массового уничтожения в Ираке. А тогда редактор ООН Айр, возможно, съязвила, напечатав на первой полосе большими буквами «Снова мистер Панич» и мою фотографию. Такой юмор возможен, но в нормальной атмосфере, а не у нас в клубке единомышленников. Явно кто-то позавидовал. Я даже знаю, кто мог позавидовать. Но при чем тут служба безопасности? Да еще и немецкие коллеги. Итак, как бы там ни было, я в отделе безопасности. И идет беседа, допрос. И мне говорят: у нас будут к вам вопросы, мистер Панич. Несколько пустых вопросов для разминки. И первый в лоб. Какие у вас связи с русскими секретными службами? Связи? Мы вас не торопим. Связи с секретными агентами русских секретных служб. С агентами? Подумайте, вспомните. Мне нечего вспоминать. Я не нервничаю, но во рту почему-то пересыхает. Попросить воды, как расценит. Струсил, раскололи, но моим допрашивающим тоже неловко. Я это вижу, а допрашивающим должно быть всегда ловко. Что-то тут не так. Эх, я совсем не Штирлиц, да и они не Мюллеры. Так вы ничего такого не можете припомнить, сэр? Ничего. И все же, не на пустом месте, сами понимаете, возникают подозрения. Подозрения? Постепенно, от вопроса к вопросу, кое-что проясняется. Инициативу берет человек в черных очках. Мы в последнее время задержали несколько агентов русского КГБ или их военной разведки. В России смутное время, но русская разведка не спит. Мы тоже. Ого, у этого человека в темных очках отличный русский. У некоторых агентов, задержанных нами, в записных книжках мы нашли ваше имя и номер телефона. Кому вы давали ваш номер телефона? Ну, во-первых, редакцию телефонной книги Мюнхена. Там они прочли. Верно, но, господа, волею судьбы я в некотором роде фигура общественная, как говорят, публичная. Раньше я снимался в кино, имя было известно, и теперь оно на слуху. Я много читаю на радио, и каждый день по 5 раз вдалбливаю слушателям у микрофона Юлиан Панич. Понятно. И тем не менее, некто Федор из Нюрнберга. И тут инициативу перехватывает мистер Каммингс. Мистер Панич, вы бывали в Нюрнберге? Да. Когда? 20 лет назад. И больше не были? Нет. Вы это можете подтвердить. Что я там не был? Вы что, смеетесь надо мной? Как я такое могу подтвердить? Человек в темных очках примирительно. Вы говорите логично. Но как понимать такую фразу? Это зафиксировано на одном из допросов. Выйти на Панича не удалось. Как констатация факт, что выйти на Панича не удалось? Я понял, что допрос они прокакали, и мне захотелось вдруг покуражиться над ними. Не самое мудрое решение, скажу я вам. Господа, раньше я никого не подозревал в том, что тот или иной мой коллега — агент КГБ. Вы можете сказать, кого вы подозреваете теперь? Я многозначительно молчу. Вы сказали, не подозревали, то есть раньше не подозревали, а теперь? У нас на радиостанциях «Свободная Европа», «Свобода» есть служба безопасности. В службе работают несколько профессионалов. Это очень милые люди. Но за годы, что я в Мюнхене, сколько перешло в СССР и в страны Варшавского блока наших сотрудников? Поляк, Чехович, русский, Марин и Туманов. О ком-то другом я и не знаю, а служба безопасности должна знать. Я знал, что это был удар ниже пояса. Но что я мог поделать? Все, что я сказал, правда. Это единственная моя защита. Чехович сбежал в Польшу и написал книгу о свободной Европе, облив грязью своих коллег. И Юрий Марин пару раз высказался в советской прессе и заглох. И об Олеге Туманове я сказал тогда на допросе. Я был дружен с Олегом Тумановым до его побега. И недавно я хотел снять Олега Туманова в Москве в фильме о 40-летии радиостанции «Свобода». Он согласился сняться. Но мне запретили встречаться с ним, сказав, что этого не захочет служба безопасности. Может быть, в ходе интервью я бы узнал, заслали ли 18-летнего Олега Туманова к нам, или он сам переродился в чекиста в условиях жизни на радио «Свобода». Кто его завербовал и кого он оставил после себя? Как сбежавший с военного корабля малограмотный матросик Олежка Туманов попал на свободу и сделал на наших с вами глазах такую головокружительную карьеру от рядового сотрудника до главного редактора русской службы? Кто его подталкивал? Кто ему протежировал? Мистер Панич, вы не перед микрофоном? Ах, я должен был быть как раз перед микрофоном, но вы меня задержали. Интересно, и готовилась программа, а я вот здесь. И вдруг слом в разговоре. «Извините, Юлиан, хотите и кофе?» За кофе мне неназойливо предложили серьезно отнестись к этому разговору и помочь общему делу. Как? Как я могу помочь? Я теперь сижу между двух стульев, Москва и Мюнхен. Я делаю в Москве программы, очень сложные по производству, и потому я полгода здесь, полгода там. Немецкий коллега мистера Каммингса даже привстал со стула. «Вы так часто бываете в Москве?» И вдруг немецкий коллега рассыпал передо мной веером, как карты, пару десятков фотографий. «Кого вы из этих людей знаете?» Я быстро рассортировал карточки, незнакомых в одну сторону, слева, знакомых, коллег по русской службе справа. Этих не знаю. И я указал на стопку фотографий слева. А этих? Мне указали на стопку справа. Кто из них, может быть, у вас вызывает подозрение? Все. Все и никто. Это несерьезный ответ, мистер Панич. А это несерьезный вопрос, мистер Каммингс. Как это я, 60-летний, могу показать на кого-то из моих коллег и сказать ГБ? В России за это руки не подают или бьют по лицу. Каммингс пожал плечами. Многие указывают. Я не многие. Многие распускают сплетни и безответственно клевещут. Вынюхивают, подозревают. И к вам приходили и сплетничали по меня. Как удобно сказать что-то гадкое, заподозрить кого-то. Я вынул из стопки справа фотографию улыбающегося Юрки Царюнова. К этому добрые люди из нашей русской службы прилепили в свое время ярлык ГБ, просто потому что он не такой, как они все. Да, он думает о своей выгоде, о том, чтобы разбогатеть, но он же вкалывает, как папа Карло, он... — Он умер. — Буднично, — сказал Каммингс. — Как? — Умер. — Кажется, инфаркт или инсульт. В Вашингтоне уже несколько лет назад. Это же конь не из нашей конюшни. И мистер Каммингс порвал на четыре части и сбросил в урну с мусором фотокарточку Юры Царюнова. Этот Витязь бедный никого не спас, а ведь жил он в первый и в последний раз. Был отцом и мужем, и судьбой храним. Больше всех был нужен лишь своим родным. От него осталась жажда быть собой, медленная старость, замкнутая боль, неживая сила, блики на воде, а еще могила, он не знает где. Роберт Рождественский. Постскриптум. В тот дурацкий день я полдня просидел в бюро нашего главного контрразведчика Каммингса. Я шел домой и по дороге прокручивал ленту памяти, только бы не забыть чего-то, чтобы все-все рассказать моей Людке. Это ж так забавно, в конце концов, хотя вот умер Юра Царюнов, а я узнал об этом случайно, мог бы и не узнать. Печально. Но прихожу домой, в доме какой-то переполох. На столе две недопитые чашки кофе, вазочка с печеньем и фотографии. Масса наших фотографий. Люд, что это? Не поверишь. Что? Меня допрашивали. Как и тебя? Ах, и тебя тоже. Я был у Каммингса, а ко мне в час дня пришли домой. Так, синхронно. В час дня. В час дня позвонила в дверь какая-то женщина, показала мне удостоверение немецкой службы по охране их конституции, БНД, она отлично говорит по-русски. Она спрашивала, не знаю ли я Федора из Нюрнберга, и Федора из Нюрнберга, и вообще русских агентов, а я сказал ей открыто, на нас был стук. Визитерша засмеялась, а когда я спросила, откуда стук, замялась. Я и сама назвала персону, которую могу спокойно подозревать в подобных делах. «Ты назвала...» — я произнес имя одной из наших сотрудниц. «Ее. И что?» «Не поверишь, она не опровергла моих слов, но снова рассмеялась. А на прощание эта смешливая дама предложила мне поработать во имя общего дела на ее организацию. Ну и...» «Я сказала, это не мое амплуа. Я актриса, несерьезная, проболтаюсь еще. Ну и...» «Тогда начали смеяться уж обе мы». Закончила свой рассказ Люда, моя несостоявшаяся мата Хари. Вот и нет Юры Царюнова, придумавшего себе дефис в середине фамилии Царюнов. Не посидел он со спиннингом на берегу озерца под Вашингтоном, не стал американским маклером по недвижимости, не поехал в далекий Афганистан, который так долго носил в своем сердце.